Контрольная закупка. Чтобы узнать о недостатках своего бизнеса, способных отбить у клиента всякое желание обращаться к вам впредь, имеет смысл время от времени проводить контрольную закупку. Если работники не знают вас в лицо, вы можете сделать это сами. Если знают, попросите кого-нибудь из знакомых или наймите человека. Пусть этот человек пройдет шаг за шагом весь путь вашего клиента. Найдет телефон вашего магазина или офиса, позвонит, расспросит об ассортименте, о ценах, о гарантиях. Выяснит, как добираться, и приедет. Найдет интересующий его товар, купит его. Если надо, договорится о доставке, установке, подключении, о последующем обслуживании. И пусть все время обращает внимание на те вещи, которые ему мешали, были неудобны, осложняли жизнь. Некоторые бизнесы, конечно, не позволяют пройти весь путь до конца. Например, владелец автосалона едва ли станет покупать на подставное лицо автомобиль, чтобы проверить работу своих продавцов. В таких случаях можно дойти до самой сделки и прервать процесс покупки, когда настанет время лезть за кошельком. Есть фирмы, которые профессионально занимаются такого рода тестированием, но если вы владелец малого бизнеса, вам будет достаточно и помощи непрофессионала. Важно только, чтобы человек, который делает контрольную покупку, запомнил, а еще лучше записал, все, что ему не понравилось, было некомфортно, неприятно. И потом отчитался перед вами. Мой вам дружеский совет. Отложите эту книгу и прямо сейчас займитесь организацией контрольной закупки. Не откладывайте на потом, не ждите понедельника, конца квартала, нового года, сделайте контрольную закупку прямо сегодня. Максимум в ближайшие день-два. Держу пари, у вас появится много пищи для размышлений. Бизнесмены и менеджеры часто не замечают в своем бизнесе таких проблем, которые просто бросаются в глаза человеку со стороны. Почему? Привыкли, что вот так у нас заведено, и не задумываются, хорошо ли это и можно ли сделать лучше. А иногда вообще не смотрят на свой бизнес снаружи, с позиции клиента или постороннего человека. И поэтому годами ходят, образно говоря, с расстегнутой ширинкой, пока на это не укажет человек со стороны. Контрольная закупка, наряду с несколькими другими приемами, которым я учу на своих семинарах, позволяет руководителю фирмы узнать, какие пуговицы на ширинке у него расстегнуты, что в его бизнесе отпугивает клиентов и что мешает им сделать покупку.